Глава 18. Сергей. Рябцев решил вырубить дозорных и бежать к лесу. Тем более сейчас было самое подходящее время. Один солдат стоял к пещере спиной, а второй чуть дальше, развернувшись боком. Но главное, оба дозорных сняли шлемы. Сергей оставил копье на полу и выбежал из пещеры. Он ухватил шею стоящего спиной воина и ударил его лицом об каменный выступ. Тот сразу обмяк и рухнул на землю. Но в это время развернулся второй дозорный и сразу потянулся к ножнам. Но солдат не успел достать меч. Рябцев в три прыжка оказался рядом и с размаху от души печатал дозорному кулаком в челюсть. Благо, что тот был почти наполовину ниже и намного легче. Воина снесло на землю, будто смерчем. Сергей огляделся и увидел под деревом трех привязанных лошадей. «Почему три лошади, если их двое?» Сзади раздался короткий свист. В следующую секунду резкая боль пронзила ногу. Сергей упал на землю и с ужасом увидел небольшую железную стрелу, торчащую прямо в икроножной мышце. «А ты думал, ублюдок, что все будет так легко?» – раздался насмешливый голос. Рябцев оглянулся, сзади подходил еще один дозорный с большим арбалетом в руке. Похоже, он все время стоял на выступе над входом в пещеру. Сергей попытался привстать, но солдат приблизился и, размахнувшись, наотмашь ударил его по голове тяжелым арбалетом. Рябцев сразу же потерял сознание, погрузившись в черную бездонную тьму. Когда Сергей очнулся, то первое, что он увидел, темное звездное небо над головой. Он оказался крепко связан и лежал в большой повозке. На поляне у костра сидели четверо дозорных и тихо беседовали. «Какой же я дебил! Почему никогда не смотрю по сторонам в драке?» Сергей сразу вспомнил историю, которая произошла 2 года назад. Летом 2018-го семья Рябцевых отдыхала недалеко от Геленджика. Июль выдался очень жарким, даже для Краснодарского края. Потому отдыхающие выбирались на море пораньше или после 6 часов вечера. Сергей Рябцев любил купаться ночью. Радовала тишина и практически полное отсутствие туристов на побережье. Только равномерный всплеск морских волн и южное звездное небо над головой. Однажды ночью, когда Марина и Алеша уже уснули в номере гостевого домика, Сергей прихватил пару бутылок Балтики и побрел на пустынный пляж, чтобы вдоволь накупаться. Когда он поплавал и уже вылез на берег, к пляжу подъехала черная Ауди. Из машины вылезли 2 рослых парня и вытащили из салона девку в короткой мини-юбке. Она пыталась сопротивляться и кричать, но подонки повалили ее прямо на песок и зажали рот руками. Один из парней быстро стащил с девчонки юбку, навалился на нее, раздвигая ноги. Сергей понял, что если сейчас пройдет мимо, потом будет ненавидеть себя всю жизнь. Он быстро подбежал и резким подзатыльником сбил с девчонки дерзкого насильника. Второй парень попытался ударить Сергея в челюсть, но удар прошел вскользь. Рябцев развернулся и сбил с ног нападавшего. Тот же наизлом вывернул ему руку и вырубил по затылку хлестким ударом ребра ладони. Сзади на него навалился первый насильник, обхватив спину борцовской хваткой. Его он ударил с локтя и, услышав характерный треск, догадался, что сломал носовую перегородку. Сергей обернулся и с облегчением увидел, что девчонка, подхватив юбку и туфли, быстро убегает прочь с пляжа. Рябцев подумал, что схватка уже закончена, но сбоку быстро промелькнула серая тень. В машине оказался третий пассажир, и сзади на Сергея тут же обрушился мощный удар металлической трубой. Он довольно долго пролежал без сознания на берегу. Жена проснулась в 3 часа ночи и встревожилась, что Сергей до сих пор не вернулся. Она вышла вместе с охранником на пустынный берег, и вскоре Рябцева обнаружили лежащим возле каменного мола без сознания и с пробитой головой. На этом отдых на Черноморском побережье был досрочно окончен. У Сергея оказалось серьезное сотрясение мозга. О своих ночных приключениях он не стал рассказывать жене. А она подумала, что в ту злополучную ночь он просто напился вдрызг и, упав, пробил голову о камень. Сергей внимательно прислушался, о чем говорят дозорные у костра. «Ладно, однако нам повезло сегодня. Охотились на волков, а поймали настоящего льва», — ухмыльнулся воин, подстреливший Сергея из арбалета. «Я слышал, что за живого Рэй Кларка император Талос пообещал заплатить 200 золотых. Это же по 50 на брата». «Может, лучше покончим его здесь, в лесу», – пробурчал солдат с перевязанной башкой. Он явно жаждал мести. «Получим 100 за его голову, а зато как следует оторвемся на ублюдке. Док, а ты жестокий парень, но довольно глупый. Твоя башка через несколько дней заживет. Где ты еще сразу заработаешь столько золотых? Купишь своей шлюхе из Калахаса красивое платье с ожерельем, и она оближет тебя с ног до головы и подставит любую дырочку. Вот еще, тратить деньги на шлюх, пробурчал дозорный. Пожалуй, если и правда довезем его до Мехлиса, живым за 50 золотых я лучше куплю дом в городе. Сергей почувствовал, что его левая нога онемела. Эти ублюдки, похоже, так не вытащили стрелу. «Кен, зря мы остановились здесь на ночлег», – пробурчал один из дозорных, самый молодой. Похоже, тот самый, что ездил за крестьянами. «Тут по лесам шастают эти чертовые халы». «Заткнись, Дарий, эти ублюдки не посмеют напасть на имперских дозорных. Пойди лучше посмотри, не проснулся ли наш здоровяк. Отнеси ему заодно воды». «Болотной жижи ему со слиной мочой, а не воды», – прохрипел дозорный с перевязанной головой. «Подожди, у меня скоро накопится, и я сделаю ему сладкой водички». Сергей услышал, что по дороге быстро скачут несколько всадников. «Вот дерьмо, Кен! Ну что я тебе говорил?» К дозорным подъехали несколько воинов. Двое из них тут же спешились и подошли к костру. Сергей пригляделся и вспомнил, что одного рыжебородого он точно видел в лагере у матери Алиши. Тот, похоже, тоже узнал его и дружелюбно кивнул. «Славный вечер, добрые люди!» – улыбнулся крупный бритоголовый воин. «Совсем не хочется омрачать напрасной кровью такой тихий и безмятежный вечерок в лесу. Пожалуй, будет лучше, если мы заберем вашу повозку и пленника. Этот человек в повозке – Рэй Кларк, преступник и дезертир!» – хмыкнул старший дозорный. «Сам император Талос обещал за его голову хорошую награду. Вас четверо, а нас семеро. И я уже говорил, что не хотелось бы портить вечер напрасными смертями». Бритоголовый лениво зевнул и потянулся к ножнам. «Впрочем, как знаете». «Стойте!» «Хорошо», – проворчал дозорный. «Забирайте пленника и повозку, но знайте, мы сообщим генералу Кахлеру о нападении на имперский дозор». «Убирайтесь», – сухо сказал воин. «Лучше не испытывайте наше терпение». Дозорные и вправду решили не испытывать судьбу и, сев на лошадей, быстро ускакали по дороге, растворившись в ночной тьме. Сергея сразу развязали, вытащили из повозки и положили возле костра. Чернявый молодой бородач протянул ему короткую очищенную от коры ветку. «Зажми в зубах и потерпи немного, пока я вытащу стрелу». Острая зубная боль показалась Сергею милой забавой по сравнению с тем, что он испытал за долгую минуту, пока из ноги вытаскивали стрелу. К тому же за это время нога успела сильно распухнуть и покраснеть. «Его нужно вести в деревню к Бороту», – покачал головой рыжебородый. «А сейчас лучше дать сон травы». Чернявый кинул, отвернувшись, помочился на тряпку. Он чуть выжил ее и тут же плотно обмотал распухшую ногу. К Сергею подошел бритоголовый хал. Вблизи он выглядел довольно зловеще, с ужасным красным шрамом во всю щеку, высокими надбровными дугами и холодным, как сталь, взглядом. «Свирепый парень. Не зря его даже испугались имперские дозорные». «Меня зовут командор Крейг. Мы возвращались с западного кордона и по пути встретили рыжебородого дуга. Тебе повезло, Рэй, что наш отряд мчался как раз по этой дороге, и дозорные не успели далеко уехать. Расскажи, что было в пещерах и где остальные наши люди». «В пещерах мы ничего не нашли. Там оказались еще двое путников, мужчина и женщина. Они представились лекарем и показали на израненного спящего Вена, которого вытащили из шахты. Второго они спасти не смогли. Мы пообедали вместе с ними и неожиданно уснули. Похоже, эта парочка что-то подсыпала нам в настой. Когда я проснулся, женщина сосала кровь из шеи доната». Бритоголовый искривил рот. «Мерзкие варки!» «Я подрался с мужчиной и свернул ему шею. После связал веревками женщину. Доната и Вена я так и не смог разбудить. Женщина сказала, что они проспят еще примерно 7 или 8 часов. Тогда я решил идти за подмогой, а на выходе из пещеры наткнулся на дозорных. Оказалось, они тоже искали этих вампиров и хотели завалить вход камнями. Я вырубил двоих, а третий солдат, которого сразу не заметил, выстрелил мне в ногу и оглушил арбалетом. Сергей осторожно потрогал огромную шишку на затылке. «Так ты утверждаешь, что свернул шею в арку?» – неожиданно расхохотался Бритоголовый. «Да. А что тут смешного?» «Тебе не убить Варка, пока не отрубишь ему голову или не сожжешь. Это знает любой ребенок». «Черт!» – взялся за голову Сергей. «Шир!» – командор Крик кивнул молодому воину. «Немедленно скачи к ужасному Озу на Большой ручей. Пусть по пути перехватят этих дозорных, пока они не начали распускать свои длинные языки. Хан, Гран, Мелех и я прямо сейчас направимся к этим проклятым пещерам. Черт, я давно говорил матери Алише, что нужно было послать туда больше людей». «Постойте». Сергей вытащил из кармана Агонис и протянул одному из воинов. «Этот свисток хорошо разгоняет снорков в пещерах». Воин кивнул и закрепил Агонис под туникой. «Хью!» – Бритоголовый окликнул молодого бородача. «Дай Рею сон зелье и поезжайте с ним на повозке к деревушку, к барину. Дук, а ты пойдешь в лагерь и все расскажешь матери Алише». Рыжебородый улыбнулся и шутливо приложил два пальца к виску. Молодой воин, который вытаскивал стрелу из ноги, протянул Сергею небольшой бурдюк. Рябцев жадно выпил сразу почти половину сладковатого настоя. Боль постепенно начала утихать, навеки навалилась тяжесть, и вскоре он снова уснул. Лекарь Борин оказался мужчиной средних лет, гладко выбритым и в чистой, опрятной одежде. Сергей почему-то сначала думал, что деревенским лекарем окажется старец с седой бородой до пояса и первобытными методами лечения. Впрочем, в методах лечения он почти не ошибся. Борин прикладывал к его ране на ноге вонючие тряпки, смоченные в темно-красном растворе, от запаха которого першило в горле и сразу хотелось блевать. Отпаивал крепким коричневым настоем и громко орал, когда Сергей пытался привстать с тюфяка на полу. На второй день Рябцева приехал проведать Хью и сообщил, что обоих воинов-халов удалось вытащить из пещеры. Только злобных варков там уже не было. Им удалось скрыться. А это значило, что теперь Сергей обрел еще двоих очень опасных врагов, потому что видел варков в лицо. Пока Сергей лечился, у него выдалось много времени подумать о своей странной судьбе. Почему же это случилось именно с ним? Рябцев никогда в жизни не верил в магию, мистику экстрасенсов. Увидев по телевизору передачи о различных чудесах, он сразу переключал канал. Сергей считал, что все эти рассказы про инопланетян, снежного человека и разных мифических чудовищ просто выдумкой журналистов и писателей. И уж тем более он не верил в существование параллельных миров. За все прожитые 30 лет Рябцев только однажды стал свидетелем довольно странного случая. 3 года назад на полевых учениях в Астраханской области, когда бойцы копали окопы, то случайно наткнулись на древнейшее захоронение. Они нашли крупные остатки 2 древних воинов, длиной более 3,5 метров. Комбриг тут же приказал менять позицию. А на место раскопок на следующий день приехали ученые. Тем же вечером в лагерь артиллеристов прибыли мрачные люди в штатском и взяли со всех расписку о неразглашении, что никаких странных находок они не видели. Сергей уже через неделю забыл про этот случай. Но то, что произошло с ним несколько дней назад, не входило ни в какие ворота, не поддавалось никакому логическому объяснению. Вот так однажды взять и проснуться в Средневековье, даже не в Средневековье, а в почти мрачном мире Толкина и его Властелина колец, с магами, троллями и гномами. Для полного счастья, пожалуй, еще не хватает драконов и злобных орков. Если за этим легендарным полководцем Рэем Кларком всерьез охотятся имперцы, чтобы казнить, то, как объяснила Таха, властям бесполезно что-либо доказывать. Как только схватят Рябцева, вскоре его голова тут же окажется на плахе. А это значило только одно. Необходимо как можно быстрее покинуть империю. Переплыть море и оказаться в другом, более дружелюбном месте. Тем более, как обещала Таха, в заморских странах полно могущественных чародеев, которые наверняка помогут Сергею снова оказаться в своем мире. Интересно, как сейчас поживает настоящий Рэй Кларк? Наверняка у него уже крыша поехала от современной цивилизации со всеми навороченными технологиями. В какой-то мере это будет даже покруче местной магии. Если Рэй Кларк не попадет за решетку, то его наверняка упекут в психушку, потому что точно невозможно человеку из мрачного Средиземья выжить в 21 веке. Это все равно, что ему, Рябцеву, попасть в какой-нибудь 28 век. Даже страшно представить, что там будут за технологии. Сергей часто ловил себя на мысли, что сильно соскучился по Алёше. Он сильно жалел, что в свое время не уделял малому достаточно времени и внимания. Но ничего, если все пойдет нормально, еще дней 6, максимум 10, и он точно вернется назад. Если маги смогли отправить его сюда, то и найдут способ отправить обратно. На третий день опухоль на ноге заметно спала. Темно-рубиновая краснота вокруг раны почти прошла, и кожа начала стягиваться, образуя тонкую коричневую корочку. Борин стал разрешать Сергею выходить во двор. Деревушка Халов оказалась довольно большая по местным меркам, около 300 дворов, а посередине поселения на круглой площади из брусчатки высилась каменная часовенка. На верхушке часовни постоянно дежурил местный дозорный. Почти все дворы оказались густо засажены странными растениями с оранжевыми и желтыми листьями, а из тонких стеблей спускались черные плоды-стручки. Сергей хотел сорвать и растереть стручок на ладони, но Борин запретил ему делать. Только в конце двора, среди небольших деревьев, Сергей заметил на грядках знакомые овощи, несколько вилков капусты и длинные зеленые огурцы. К вечеру третьего дня к дому подъехала и остановилась небольшая повозка в сопровождении двух всадников. Из повозки вышла мать Алиша, рыжебородый Дуг и Таха. Сергей удивился, увидев, как изменилась его попутчица. Она выстирала походный балахон, где-то раздобыла новенькие кожаные штиблеты, привела в порядок свои темно-каштановые волосы и аккуратно уложила в пучок на затылке. Сергею даже показалось, что девушка чем-то слегка подкрасила губы. «Как твоя рана, Рэй?» – поинтересовалась мать Алиша. «Борон сказал, еще пару дней, я буду полностью здоров». «Завтра вечером вам с Тахой нужно уезжать. Возможно, что скоро сюда нагрянет большой отряд имперцев. Рэй, тебе нужно на время покинуть Ламарию. Как и обещала, я дам вам двух выносливых коней. Сейчас мои парни отведут их в конюшню к Борону. И вот еще что». Женщина протянула небольшую деревянную табличку и маленький холщовый мешочек. «Рэй, постарайтесь не задерживаться в темном городе. Не шатайтесь по трактирам и борделям. Там наверняка уже многие знают, что за твою голову назначена награда. Советую побриться и сменить одежду. Прикиньте, например, паломником. В порту найдете смотрителя маяка Алина Хоркуса и передайте ему эту записку. Он поможет найти вам нужный корабль. А этого серебра должно хватить, чтобы купить одежду и заплатить капитану». Мать Алиша улыбнулась. «Ну что же, друзья мои, нам пора возвращаться в гарнизон. Желаю вам удачи. И запомните, лучше выезжайте не позже завтрашнего вечера». Когда мать Алиша и ее сопровождающие телохранители уехали, Сергей с улыбкой посмотрел на Таху. «А куда это ты перышки начистила?» «Это в вашем мире принято говорить, такие любезности девушкам. Я вообще-то волновалась за тебя и расслабилась только, когда узнала, что ты жив». «А почему ты волновалась за меня?» «Потому что люди воспринимают тебя как сильного воина и не знают, кто ты на самом деле. Изнеженный человек из срединного мира». «Вообще-то в пещерах я нейтрализовал двух вампиров». «Ты имеешь в виду варков? Нужно было добить их. А теперь эти твари точно не успокоятся, пока не убьют тебя». Из дома вышел немногословный Борин. «Проходите в дом, путница. Я приготовил тебе постель в большой комнате. Сам пойду на сеновал». Когда они вошли в дом и приготовились ложиться спать, Сергей недовольно проворчал. «Как-то неудобно получается. Гости в доме, а хозяин на сеновале». «Это вполне нормально. Таковы законы гостеприимства в Ламарии. Гостю лучшее угощение и кров. А разве в вашем мире не так?» «У нас по-всякому бывает. Интересно, а почему Борин живет один, без семьи?» «Ведьмаки редко создают семьи. Впрочем, как маги». «Ведьмаки?» «А ты разве не понял, что Борин ведьмак? Он поставил тебя на ноги всего за пару дней». Девушка внимательно взглянула на Сергея. «Рэй, расскажи лучше о вашем мире. Чем там занимаются люди?» «Долго рассказывать. Даже и не знаю, с чего и начать». «Ну вот, например, ты. Что ты там делал?» «Я же тебе рассказывал. Я военный. Старший лейтенант. Но у нас не дерутся на мечах и копьях. не стреляют из луков. В бою используются огнестрельное оружие, ракеты, бомбы и прочее вооружение, которое даже способно уничтожить весь мир. Глупцы, неужели в вашей крови стремление к самоуничтожению? Не я все это придумал. Политики, стремясь защитить свои государства, заставляют придумывать ученых все более и более совершенное оружие. Я просто занимаюсь своим делом, служу отчизне. Ну и получаю за это денежку. Но на войне никогда не был? Нет. А у тебя есть семья? Жена Марина и сын Алешка. Как вы живете? И почему у тебя только один сын? Ты ведь же уже не так молод. Не понял. Ты же сам говорил, что тебе 30 лет. Постой, так ты считаешь меня стариком? Я не говорю, что считаю тебя за старика. Просто ты уже не совсем молод. Ладно, проехали. Но если честно, с женой в последнее время частенько ругаемся. Иногда даже не могу понять, от чего происходят эти ссоры. Сергей заскрежетал зубами, вспомнив подлую измену супруги. Не можешь удержать свою женщину в узде? Какой же ты тогда мужчина? Понимаешь? В нашем мире все не так просто. Женщина имеет такие же права, как мужчина. В некоторых странах женщины даже управляют государством. С ума сойти! Хотела бы я посмотреть на такой удивительный мир. Ну ничего, твой двойник, настоящий Рэй Кларк, наверняка воспитает твою жену. Вот это меня и пугает. Что интересно там вообще сейчас происходит? Ничего страшного. Высечет он твою жену пару раз плетьми, она немного укротит свой норов. Слушай, Таха, в тех заморских странах мы сможем найти магов, чтобы меня переместили назад? Магов-то мы найдем, но здесь очень непростая ситуация. Нужен высший маг, а желательно тот, кто совершал этот магический обмен – Хаарга. Но ты же поможешь мне в поисках? Помогу. Сейчас главное попасть в темный город, сесть на корабль и покинуть границы империи. После разговора с попутчицей Сергей немного успокоился и почти сразу повалился в глубокий сон. Старший лейтенант Рябцев еще не знал, что его приключения в новом и таинственном мире только-только начинаются. Кахлер. Большая черная карета, расписанная серебристыми узорами на дверях, приближалась к забытым скалам. Повозку сопровождали шестеро рослых всадников в золотистых плащах и шлемах, воины солнца. Элитный имперский отряд. Когда карета медленно, плавно, раскачиваясь на ухабах и поскрипывая рессорами, проезжала по узкому ущелью, из маленького окошка выглянул мужчина и посмотрел наверх. Он опытным взглядом заметил на гребне и кустах троих лучников, которые внимательно посматривали сверху на повозку и сопровождающих. Наконец-то впереди показался небольшой серый замок с тремя остроконечными башнями. Карета подъехала ближе, чуть замедлила ход. Два рослых стражника быстро открыли ворота и впустили ее во двор. Воины солнца остались ждать снаружи. Карета остановилась возле каменных ступенек замка. Наружу вылез немолодой, грузный мужчина в алом камзоле и золотистом плаще, как у сопровождающих воинов. Высокий лысый привратник у ступенек услужливо кивнул. «Мое почтение, генерал Кахлер!» «Тайшоргус ждет вас наверху!» Мужчина бодро поднялся по ступенькам, сразу оказавшись в большой зале с высокими колоннами и разноцветными фресками на стенах. Мраморный пол с голубоватыми отливами сиял холодной чистотой. Генерал сразу поднялся по ступенькам на второй этаж. На кресле возле камина сидел худощавый старик с большим ястребиным носом и выцветшими голубыми глазами. На его коленях лежала теплая клетчатая панча. «Генерал Кахлер!» – прохрипел старик. «Давненько вы не были в наших краях. Извините, что не могу встать и поприветствовать вас. Этот сухой скрут доведет кого угодно». Кахлер подошел и застыл в трех шагах от кресла. «Надо же, в кого с годами превратился легендарный Тай, повелевающий таинственными сциллами, лучшими охотниками и убийцами на всем Средиземье. Тайшаргус, позвольте выразить свое почтение», — слегка кивнул генерал. «Важное дело заставило меня приехать из Мехлиса». «Я догадываюсь», — усмехнулся старик. «Вам опять понадобились мои охотники». «Да. Из крепости сбежал опасный преступник, бывший командор Рэй Кларк. Вот уже 6 дней его ищут по всей Ламарии. Но дело даже не в этом. Наш чародей нашел недалеко от крепости следы магического обмена, Хаарга. Преступнику помог кто-то из высших магов. Его наверняка переместили в иной мир в чужое тело. А вместо него по Ламарии шарахается неизвестно кто. 4 дня назад недалеко от Валанса видели человека, по приметам похожего на Рэя Кларка. «Сначала нужно найти этого мнимого Рэя Кларка, чтобы наверняка понять, из какого он мира». «Вот для этого мне и нужны ваши охотники. Ваши лучшие охотники. Это личная просьба императора». «Мои сцилы найдут кого угодно, в любом мире и в чужой шкуре. Вы и без того это знаете, генерал Кахлер». Старик печально вздохнул. «Жаль только, что годы берут свое, и я уже не могу лично заняться охотой». Кахлер кивнул. «Да, годы, к сожалению, никого не щадят». «Поезжайте к Талосу, генерал. Передайте, что мои охотники сделают все в лучшем виде». «Нужно убить обоих», кивнул Кахлер. «И бывшего командора, и его двойника. Но Рэй Кларк обязательно должен умереть страшной и мучительной смертью». Примерно через час после того, как черная карета уехала обратно, из замка Тая Шаргуса вышли 2 фигуры в серых сюркотах и накинутых капюшонах. Они молча сели на лошадей и быстро помчались по тракту на запад.